Истинная вера украшает язык. Послание Иакова, 3 глава, с 1 по 5 стих. В предыдущей главе апостол Яков указывает на ту тесную связь, существующую между истинной верой и делами. Как он и говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». 2 глава, 26 стих. Далее, в главе 3, с 1 по 12 стихи, апостол обращает внимание на еще один факт, подтверждающий присутствие живой веры. Он говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». 3 глава, 1 и 2 стих. Как мы видим, апостол Яков в данном тексте говорит о речи, языке, слове. И, конечно, он согласен с учением Господа о том, что через сказанное слово раскрывается внутренний характер человека. «Ибо от избытка сердца говорят уста» — Матфея 12:34. Но, как далее увещевает Яков, «разные говорят уста, и благословение, и проклятие» — 10 стих. И вот именно здесь раскрывается еще одно свойство истинной веры. Она, истинная вера, украшает язык. Поэтому в первую очередь апостол Яков обращает внимание на служителей словом, говоря: «Немногие делайтесь учителями». Это предостережение служителям слова было по существу весьма уместно. А причин, побудивших его затронуть это, могло быть много. Вот несколько из них. Первое. «Немногие делайтесь учителями». Вот одна из причин, стих 1. Учение в жизни апостольской церкви занимало первостепенное место. Матфея 28:19-20, Деяния апостолов 13:1, Ефесянам 4:11. И возможность быть учителем поощрялась. Евреям 5:12. В подобном служении все члены церкви могли внести свою долю. 1 Коринфянам 14:26-34. И, естественно, у многих была тенденция более быть учителем, чем слушателем или студентом. А эта тенденция самовозвеличения, хотя на самом деле он не таков, за кого себя выдает, вводит в обман и слушающих, и самого самовозвеличенного. Второе. Выражение «немногие делайтесь учителями» заставляет нас подумать вот еще о чем. Апостол Павел в первом послании к Тимофею сообщает: «Желая быть закону учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». 1:7. Всякое возвышенное место требует жертвы. Учитель не только имеет привилегию, но и ответственность, на которую не все обращают внимание, а именно: сами не учась, хотели учить других. В противоположность этому апостол Павел советует Тимофею так: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4:16. Третье. Учителя подвергнутся большему осуждению. Почему большему? Ответ один. Кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12:48. И это взыскание — Божий суд, пред которым предстанут все, и в том числе учителя. Римлянам 14:10-12. 1 Коринфянам 3:10-15, 2 Коринфянам 5:10. Суд будет основан на следующем – мотивы, побуждающие нас быть учителями. Были учителя, мотивирующим средством которых была любовь к председательствованию. Матфея 23, 6-7. Господь говорит: «Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях». Луки 11:43. Мотивами для служения истинного учителя является прославление Бога и наставление тех, кто нуждаются в Божьем учении. Четвертое. Большему осуждению, о котором напоминает Яков, подвергались и подвергнутся и таковые, кто учил об одном, а сами делали другое. Господь Иисус Христос в свое время о некоторых учителях сказал так: «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Матфея 23:3. Большая ответственность возлагается на учителя. Чему учишь, тому сам в первую очередь поступай. Интересно поучение апостола Павла относительно епископа или пресвитера. В послании к Титу апостол дает некоторые характеристики, которыми должен обладать служитель Церкви Христовой. Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. 1 глава, 9 стих. Оказывается, во время суда наши слова будут оправдывать нас, если наша жизнь была в согласии с тем, с чем учили. Или осуждать, если учили других, а сами не соблюдали истин Божьего учения. Пятое. Выражение «зная, что мы подвергнемся большему осуждению» заставляет нас подумать вот еще в каком направлении. Знание есть великая ценность. В притчах 19:2 сказано: «Нехорошо душе без знания». А источником духовного знания есть Бог. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8:3. А вы знаете, что среди учителей настоящего времени, как это было и в прошлом, существует знающее, но не прославляющее Бога? И в день суда их знание будет говорить против них? А таковые были в то время. Вспомните по рождении Господа Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском, встревоженный Ирод, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Матфея 1 глава с 4 по 6 стих. Но при всем этом, Слово Божье нигде не говорит о том, что они, то есть эти первосвященники и книжники, пришли в смирении и в благоговении на поклонение Господу Иисусу Христу. Если в то время были знающие учителя и не прославляющие Господа, то воистину суд Божий совершался и совершится над таковыми. Итак, апостол Иаков в первых стихах 3 главы говорит о учителях, работа которых — служить словом. На них возлагается большая ответственность — контролировать свои действия и свой же язык. Это поучение относительно языка. Апостол Иаков раскрывает так, что затрагивает не только учителей, но и каждого верующего. Ибо он говорит: «Братья мои», что явно относится ко всем верующим или ко всем читателям этого послания. Как дела, совершенные во славу Господа Иисуса Христа, говорят нам о пребывающей живой истинной вере в данном человеке, так и укрощение языка до той степени, что слово этого человека всегда пребывает с благодатью, как и написал апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 глава, 6 стих, является признаком истинной живой веры.